Глава четвертая. Вдох, выпад, выдох, блок, вдох, подшаг, выдох, пируэт. Я перетекал из одного положения в другое, замирая в них на долю секунды. Защищался от невидимого противника и сам старался достать его мечом. В восточных единоборствах это называлось бы ката, но Ульфрик, мой наставник среди арбитров, именовал эти движения стойками. Принять вражеский укол на бастион, мой щит, отвести его в сторону, крутануться на месте, вбивая лазарь обратным хватом в призрачную спину, подскочить, пропуская под собой широкий взмах, коленом сломать челюсть и перебросить тело через себя. Добить быстрым выпадом в горло. Из-за скромных размеров комнаты приходилось двигаться на небольшом пятачке, который я освободил, сдвинув всю мебель к стенам, и тщательно следить за руками. Поначалу чуть не развалил книжный шкаф ударом меча. В мыслях царили равновесие и покой. Внутренний монолог отключен. Тренировка успокаивала, не давая переживать из-за сестры или горевать по родителям. «Если хочешь решить огромную задачу, кажущуюся невыполнимой, раздели ее на блоки, а их на еще меньшие блоки». Так учил меня Идакалис, и это работало. «Шаг за шагом двигайся вперед, и ты не заметишь, как грозная вершина будет покорена». В Неатисе у меня было два наставника — Идакалис и Ульфрик, человек и драконит. Первый научил меня в первую очередь мыслить, рассуждать и принимать решения, а потом уже магии. Слишком опасно было доверять ее непроверенному человеку. Странники навещали Неатис и раньше, и никто не хотел повторения бойни, учиненной Гаспаром. Этот француз попал в ревущие земли за два века до меня. И поначалу все шло хорошо. Ему удалось остановить тогдашний катаклизм. А потом что-то сломалось в его голове, и бледнокожий жилистый мужчина с усеянными веснушками лицом, как его изображали на сохранившихся полотнах, утопил половину Вилонского королевства в крови. Странниками в Неатисе окрестили героев, призванных из других миров. Этот невероятно опасный и сложный ритуал там проводили всего несколько раз, когда страшнейшие катастрофы рвали планету на части, когда слишком близко подступало непобедимое зло. Призыв не только перемещал тела и души, но и наделял их невероятными силами. Идакалис пытался объяснить мне, как это работает, но его речь пестрела такими фразами, как «эфирные флуктуации», «прорыв межмировой мембраны» и «облучение ядра первородным светом». Не хватало только флогистона для полного комплекта викторианских домыслов. Поэтому я мало что понял из его речи, кроме одного. Богиня Цигарис призвала меня и каким-то образом поделилась частичкой своей силы. Потенциал странников оставалось лишь раскрыть в процессе обучения, огранить алмаз, превращая его в бриллиант. Каждый из призванных у себя на родине был обычным человеком, простым смертным. Каждый из них оставил свой отпечаток в Неатисе, навсегда вписав свое имя в историю. Что касается второго моего ментора, Ульфрика, перед ним стояла более трудная задача — превратить студента второго курса художественного вуза в того, кто может сражаться и договариваться. Вести за собой людей и отдавать приказы, планировать и выполнять. Разбирать споры, выносить приговор и приводить его в исполнение. Все, что относилось к справедливому суду. Все, что составляло саму суть арбитров. Этот громила-драконит, изгнанный своим народом и взявший нехарактерное чужое имя, казался тупым и неповоротливым только на первый взгляд. За немигающими глазами цвета шафрана скрывался острый и порой безжалостный интеллект. Задачки, которые он ставил мне во время обучения, могли бы завести в тупик и Соломона с его делом о похищенном ребенке. Прошлому место в прошлом. Я больше не в Ниатисе. Отскок, присед, выдох, косой удар, разваливающий на части подставившегося врага. В дверь заколотили. Достаточно. Накинув футболку, я открыл дверь. За ней обнаружилась недовольная хозяйка. «Матвей, что за ужасный грохот? Вы пытаетесь пол проломить?» Старуха хмурилась и пыталась заглянуть мне через плечо. Из-за разницы в росте и комплекции ей это не удавалось, и Маргарита Викторовна наклонилась, чтобы бросить взгляд у меня под мышкой. Видимо, хотела убедиться, что в комнате отсутствуют девушки пониженной социальной ответственности и алкоголь. Самое страшное, в чем она подозревала мужчин. «Не беспокойтесь, я зарядкой занимался, я аккуратно». Вид моего вспотевшего лица и неиспорченной мебели ее успокоил. «Это хорошо, что вы спортом увлекаетесь. Мой покойный муж бегал каждое утро и на лыжах ходил». Зачем-то добавила она. «Пойдемте лучше чай пить. У меня есть вафли». Скучает бедняга. Одиноко ей здесь. Сын совсем не навещает ее, как я уже успел узнать из подробных рассказов о жизни. «В другой раз как-нибудь, я уходить собрался уже». Информация, добытая в голове Павла, требовала действовать оперативно, но сперва мне нужно было подготовиться. Подумав, хозяйка доброжелательно кивнула, словно занесла договоренности в ежедневник, и уплыла дальше по коридору. После тренировки одно за другим я активировал заклинания. Те, что стали моим ежедневным ритуалом, не раз спасавшим мне жизнь. Следом перешел к заключительной части ежедневного распорядка. Ускорил течение маны внутри организма, ожидая, пока высохнет постиранная одежда. Как повысить собственный магический потенциал? Здесь действовал принцип, аналогичный обычным тренировкам. Физическая нагрузка создавала в мышцах микроразрывы и микротравмы, а в период восстановления начинался процесс их роста. Так и с магическим даром. Я нагружал энергоканалы, а после ждал, пока они восстановятся и станут еще крепче и шире. Это позволяло создавать заклинания быстрее, а их эффективности расти. Разжившись деньгами несколько дней назад, я решил первые бытовые вопросы. Поход в ближайший магазин связи принес мне самый простой мобильник, а бойкий торговец у метро — симку, не требующую паспорта. С телефоном пришлось изрядно повозиться, отвык я от электроники. Однако в итоге закачал карту города и несколько полезных приложений. Тогда же заказал себе одежду, поставив оплату наличными и кое-что по бытовой мелочи, раскошелившись на срочную доставку. Курьер терпеливо ждал, пока я примерял вещи. Часть не сходилась на груди, не угадал с размером, часть не села по росту. В итоге я приобрел несколько сменных комплектов неброской одежды. Джинсы, футболки, куртка, ботинки — которые выдержат пару ударов. Чутье подсказывало, что последнее качество мне точно пригодится. А главное, вещи пролезали под доспехи, благодаря их особым свойствам. Это я проверял отдельно, предварительно закрыв дверь на ключ. От ощущения льющейся отовсюду маны меня просто распирало. Это как начать пить из стакана и внезапно осознать, что это огромная цистерна, из которой хлещет целый поток, грозя сбить с ног. Проходя сквозь каналы, энергия прогревала все тело, и скоро от меня повалил легкий пар. Вчерашний суд над крысенышем Павлом наглядно продемонстрировал, насколько сильнее стал мой дар на земле. В Ниатисе прикосновение покаяния открывало мне отдельные воспоминания цели, обычно вызывающие у нее наибольший стыд. Однако этого ублюдка совесть не мучила, да и увидел я гораздо больше, чем должен был. Почти всю его жизнь в перемотке. Знание, даруемое покаянием, можно сравнить с просмотром фильма с высокой частотой кадров. Если сосредоточиться, можно акцентировать внимание на тех или иных сценах, но все за раз охватить невозможно. Оно лишь оседает масляной пленкой где-то на глубине души, постепенно усваиваясь. Через несколько минут я активировал «Взять след», чтобы убедиться, что вокруг нет подбирающихся врагов. Ульфрик учил меня всегда держаться на стороже. Невидимая волна энергии разошлась от меня широкой сферой, охватывая весь дом и метров 50 вокруг него. Я даже зубы сцепил от хлынувшей в голову информации. Маргарита Викторовна, кошка, соседи по бокам, снизу и сверху. Через одну квартиру наискосок подросток курит травку в окно, пока его мать готовит на кухне. Пара такс на лежанке. На последнем этаже парочка жадно занимается сексом. В соседнем подъезде, несмотря на ранний вечер, входит в финальную фазу попойка, на ногах остались лишь двое. Три этажа вправо и один вверх. Муж бьет жену, пока их дочь прячется под кроватью. Я почувствовал ее страх. Это уже не результат следа, это силы арбитра. Страх, ставший обыденностью. Это происходило далеко не в первый раз. Я не мог пройти мимо и не хотел. Как был в футболке и трениках, выбежал из квартиры, крикнув, что куплю хлеба. Удерживая в голове картинку, нашел нужный подъезд. Замок был давно сломан, даже не пришлось использовать силу. Взлетев по лестнице, силой забарабанил в дверь. Я видел сквозь стену, как он хлесткой пощечиной отправил жену на пол и замер с занесенной рукой. Надеялся, что я уйду. Я стукнул еще два раза, убавляя лимиты. Створка дернулась, словно собиралась слететь с петель. Заволновался, думает, полицию вызвали. Дешевая китайская дверь распахнулась, и мне предстал сам домашний тиран. Пивное пузо, редкие волосы, пожелтевшие зубы и заискивающий взгляд. Это было самое поганое. Свою силу он проявлял только с теми, кто не мог дать ему сдачи. Увидев же меня, его изначально наглый и агрессивный взор очень резко поменялся. Так какой-нибудь клоун на детском празднике веселит детей тем, что на мгновение проводит ладошкой перед лицом, превращая улыбку в надутые щеки, а их — в грустную мину. Толкнув мужика, я вошел внутрь, закрывая за собой дверь. «Что вы себе позволяете?» Его голос сорвался, пустив петуха. Не отвечая, я взял его за холку, как котенка, и поволок на кухню. «Гоша, кто там?» Голос жены звучал взволнованно. «Переживает за эту мразь. Я не собирался бить его. Насилие — ключ к решению далеко не каждой проблемы. К некоторым, но не всем. Ульфрик как-то поставил передо мной одну из первых задач. «Крестьянин убил охранника барона. Пытался достать самого хозяина, но не смог прорваться. Что с ним делать? В темницу? На рудники? Казнить?» «На рудники», — ответил я. «Так он хотя бы искупит часть вины своим трудом». «Барон забрал у крестьян этой деревни большую часть зерна. Повысил налоги. Они голодали. Убийца потерял двоих детей, хотя работал усердно весь год. Отпустить? Помиловать? Дать снисхождение?» «Ну, тогда помиловать. Он действовал в состоянии аффекта. Вряд ли получил бы справедливость по закону». «С барона зерно требовал король. Армия нуждалась в фураже на грядущую войну. Соседний граф совершал набеги на земли барона, убивал крестьян, угонял скот. Барон пытался откупиться и спасти своих подданных. Он уже заложил ростовщикам все свое богатство». «На рудники на меньший срок, чем положено», — предположил я. «Барон был глуп и неумел. Он плохо руководил своим хозяйством. Проигрывал в карты большие суммы. Не следил за своим управляющим, который воровал из казны. Распустил большую часть стражи, которая должна была защищать его земли». «Да ты издеваешься, что ли?» Тогда не выдержал я. Ты постоянно приводишь новые и новые факты. Как здесь вообще можно вынести какое-то решение, тем более справедливое?» — заорал я. «Именно. Это первый и главный урок, адепт. У каждого есть причины, чтобы совершать то, что он считает наиболее правильным. У каждого свои мотивы и разумное объяснение. Каждый — герой своей собственной истории. Однако зло все равно творится, из благих побуждений или нет. Оно творится. Твоя задача — уменьшить зло. Наказать, воспитать, не допустить повторения — это благие цели, достойные арбитра. Но прежде всего, уменьшить количество зла в этом мире». Полутораметровый тиран вяло отбивался, пока я не посадил его на раздолбанный стул. Прикосновение покаяния. Моя рука, лежащая на загривке мужчины, засветилась мягким белоснежным пламенем, и я узнал все. Григорий работает в офисе. Отчеты, планы, поставки, закупки, склады. В браке 12 лет. Очень хотел ребенка. Денег на жизнь не хватает. Иногда пьет. Жена работать не хочет. Его унижает на тему денег, мужского здоровья, отсутствия перспектив, тесной квартиры. Он срывается и колотит ее. Она знает, где уязвимое место в душе мужа, и втыкает слова именно туда. Знает, что причиняет душевную боль, и все равно не может сдержать себя. Он любит ее, но бьет. Она любит его, но ранит словесно. Для хлопка нужны две ладони. Оправдывает ли это его? Нет. Оправдывает ли это ее? Нет. Разлаженная, неблагополучная семья, каких много. Оба, что характерно, до сих пор вместе из-за дочери. Два попавших в капкан зверя, которые вместо того, чтобы помочь, грызут друг друга. Если не изменить ситуацию, так и умрут вместе в ловушке. Как там? Если не достигну, главное, чтобы никто не достиг. В итоге, свои сокровища заполучив, сидя на сундуке, умрем, проглотив ключи. «Ангелина, можете пройти на кухню?» Я постарался сказать это мягко и дружелюбно. «А вы, собственно, кто?» С прищуром спросила женщина с крысиной мордочкой, закутанная в халат. Она выступила из комнаты не смело, бочком. Левый глаз уже начал заплывать синим. «Семейный психолог. Меня Григорий попросил помочь вам разобраться в конфликте. Положите руку на мужа». «Гоша, это что, какая-то секта?» — взвизгнула она. «Ты кого привел? Чем тебя накачали?» Ошалевший муж после покаяния с трудом понимал, где находится. Я просто протянул ей ладонь и мягко улыбнулся. «Вы хотите помочь мужу? Хотите помочь себе? Хотите, чтобы Ира больше не пряталась под кроватью?» Не знаю, что из этого подействовало, но дама всхлипнула и кивнула, сделала шаг навстречу. Положила руку на лицо мужа медленно и нежно. Я коснулся ее, и мы образовали треугольник. Снова прикосновение покаяния, но теперь вовне. Пусть они увидят то, что увидел я. Григорий терпит лицемерных коллег и злобного начальника. Хочет на Новый год купить сапоги жене, о которых она так мечтает. Он видел картинку, сохраненную у нее на рабочем столе. Хочет накопить и записать дочь на курсы английского. В школе-то какой уровень? Пусть у нее жизнь будет лучше, чем у него. Ненавидит себя, когда не может сдержаться, и поднимает руку на жену. Пьет, чтобы заглушить вину и забыть звук, с которым его ладонь касается ее лица. Чтобы забыть тот испуганный взгляд дочери. Ангелина хочет помочь мужу, найти хоть какую-то работу, но поясница хронически болит. Почти каждый день ломит, словно прут вкручивают. Денег лишних на лекарства и врачей нет. Она это знает. Зачем волновать его лишний раз? На работе и так задергали совсем. Хочет приготовить мужу на день рождения любимое блюдо — рыбу. Слишком редко они могут себе ее позволить. и дочке бы пальто новое. Пытается накопить, иногда сидя с детьми соседки. Ненавидит себя, когда злые слова рвутся изо рта. Ничего не может с собой поделать. Когда боль накрывает, себя не осознает. Ненавидит, ненавидит, ненавидит. Они увидели друг друга словно впервые, такими, какие они есть на самом деле, со всеми изъянами и достоинствами, со всеми мотивами, страхами и желаниями. Говорят, Геннесси, такие, как крошка Риши, одна из моих покойных спутников в Ниатисе, всю жизнь именно так чувствуют своих сородичей, знают их как самих себя. Я соединил на миг разум двух человек и, надеюсь, этого хватит. Ах да, осталось еще кое-что. Пока Ангелина, пошатываясь, пыталась осознать все, что узнала, я коснулся ее поясницы, проговаривая слова исцеления. Мои возможности на земле увеличились многократно. Быть может, даже Сидонию смог бы откачать. Но я прогнал эту мысль прочь. Не время. Золотистая вспышка из заклинания зарылась вглубь ее тела. У женщины даже поза изменилась, перестала крениться на один бок. Пока одуревшие супруги смотрели друг на друга, я ретировался из их квартиры. Надеюсь, я уменьшил количество зла.